Супы. Уха из форели с кизилом. Половина стакана кизила, 600 граммов форели, 1 луковица, 4 небольшие картофелины, 1 корень петрушки, 15 штук грецких орехов, 1 большой пучок эстрагона. Очищенную и выпотрошенную рыбу отварить на слабом огне с репчатым луком и корнями петрушки в течение 10 минут. Затем добавить кизил, ломтики отваренного заранее картофеля, толченые грецкие орехи. Подать суп, посыпав зеленью эстрагона. Отваренную рыбу выложить порционными кусками в тарелки.